первое мгновение, при виде этого грозного явления природы, Ермаков потерял всякую способность соображать, двигаться. Он прирос к месту и с ужасом смотрел, как поток поглощал и подминал под себя мечущихся в котловине, в страхе бросавшие оружие бандитов. К счастью, он лежал на более возвышенной стороне котловины, и его только обдало волной жидкой грязи, но не смыло. Мамат, Лола, Мадалиев и остальные пленники находились еще выше. Они успели перебраться в безопасное место. С ними отбежали часть вооруженных людей во главе с Гурянбеком и Курбанша. Шубину и Коршун удалось вскарабкаться по склону на противоположной стороне котловины. Ермаков, уцепившись руками за камни, то и тело погружаясь в поток, еле удерживался, рискуя быть унесенным силем. Он пытался вскарабкаться наверх, но это не удавалось ему. Вдруг кто-то ухватил его за шею. Судорожно скрюченные, рыжие от грязи пальцы цеплялись за его воротник. Ермаков оглянулся и обмер. К нему было обращено искаженное, испачканное глиной лицо одного из бандитов. Ермаков почувствовал, что у него иссякают силы. Еще мгновение, и он сорвется. Он выхватил из-за пазухи нож и, не глядя, ударил наотмашь. Стало сразу свободнее, но удержаться он уже не мог. И если бы не Мамат, проворно подоспевший к нему на помощь, Ермаков был бы унесен потоком. Позабыв обо всем на свете, потрясенные происшедшим, бандиты и пленники стояли рядом, как завороженные смотрели на низвергающийся в пропасть поток. Солнце поднялось уже высоко, и яркими медно-красными пятнами поблескивало в колышущемся грязевом озере, занявшем всю котловину. Над пропастью повисла полупрозрачная пелена мельчайших брызг, переливавшихся всеми цветами радуги. А поток, вал за валом, по-прежнему продолжал вырываться из расщелины. Напряженную тишину вдруг прорезал испуганный крик «Пограничники!». Поднялся переполох. Появление пограничников было полной неожиданностью для бандитов. Они заметались по сторонам и подняли беспорядочную пальбу. Пленники попадали на землю, отползая под защиту больших каменных глыб, чтобы не угодила шальная пуля. Никто не видел, как сверху по тропе к месту происшествия осторожно двигалась группа военных. Ермаков трясся от невыносимого холода. Он промок насквозь, был весь перепачкан грязью. Осторожно выглядывая из-за камня, он смотрел, как поспешно бежали и скрывались в крайней расщелине оставшиеся в живых бандиты. «Ты замерз, Половоныч!» — раздался откуда-то сзади голос Мамата. «Возьми платок, накройся! Лола дала!» Ермаков оглянулся. Какой-то парень, не поднимаясь, взял из рук Мамата еще теплый платок Лолы и набросил его на вздрагивающие плечи Ермакова. «Вот как!» — удивился он, узнав в парне своего ночного сторожа. Повернувшись лучше, Ермаков увидел лежавших неподалеку еще человек шесть. Наверное, это те знакомые Мамату парни, которых ему удалось подговорить. Он не докончил мысли, так как к ним подскакали на взмыленных конях трое пограничников. «Руки вверх! Кто здесь с оружием? Выйди вперед!» Кое-кто из парней шагнул навстречу всадникам. Из глубины узкой расщелины доносились далекие, редкие выстрелы. Люди подняли с земли и сразу заговорили. Ермакова, с трудом поднявшегося на ноги, окружили Мадалиев, Лола и Мамак. «Ай, простудишься, совсем мокрый!» — сокрушенно качал головой Мамак. «Посушиться надо!» «Сейчас организуем!» — метнулся Мадалиев, собирая для костра все, что было способно гореть. Пограничники с готовностью предложили огонька. Они оставались в седлах, легонько горсуя, чтобы остыли кони. Вскоре запылал костер. Ермаков грелся, обсушивая одежду, с удовольствием ощущая, как по всему телу расходится приятное тепло. Лола порылась в узелке, достала полотенце. Маман сбегал и принес воды в котелке, с охотой, предоставленным одним из пограничников. Согревшись немного, обчищенный от грязи, умытый Ермаков окончательно пришел в себя. В расщелине показались пограничники. Следом за ними шли человек 15 задержанных. Замыкала их группа конников, захваченными у бандитов лошадьми. Ермаков смотрел, как, обходя грязевое озеро, они приближались к тому месту, где находились освобожденные пленные. Впереди, вместе с другими начальниками отрядов, верхом на горячем вороном коне ехал капитан Мороз. Ермаков не ожидал снова встретиться здесь, в такой обстановке, со своим другом. Он шумно кинулся навстречу и испугал лошадь одного из пограничников. От неожиданности крикнул «Стой!» Тот взял винтовку наперевес. Капитан Мороз это заметил и, удивленный не меньше Ермакова, поспешил на помощь. Он распорядился усадить Ермакова и Лолу на запасных лошадей, и конвой тронулся из котловины в горы. Ермаков оглянулся. Рыжее озеро слегка колыхалось, словно сказочное чудовище, греющее свои бока на солнце. Нет, не забыть этих гор, этих переживаний. Капитан Мороз и Ермаков ехали рядом. Выслушав рассказ друга, капитан покачал головой. «Ты, Павел, видно, удачливый человек, уцелел чудом. Ну, а нам здесь уже делать нечего. Назад беглецам пути нет, впереди сплошные авринги, по которым и козел с трудом пройдет. Вокруг неприступные горы». «Я тебе не все сказал тогда в Каракуле. Мне поручена поимка Гулямбека и Шубина. Им удалось уйти, но мы пойдем им на перерез». Спустя часа полтора отряд свернул на боковую тропу, а Мадалиев с одним пареньком остались возле покинутой опорожненной машины. Нужно было расчистить от камней площадку, чтобы развернуться на ней, а потом выбираться из ущелья. Мадалиев догнал отряд на шоссе. Распрощавшись с капитаном Морозом и усадив в машину Лолу, Мамата и остальных парней, Ермаков двинулся дальше в Харок. По приезде он почувствовал себя так плохо, что сразу слег в постель и провалялся несколько дней с температурой.